Делаю бизнес со Сталиным. Номер 433. Москва, 16 июля 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Переговоры в связи с предложенным возобновлением торгового соглашения с Советским Союзом. Секретно. Немедленно после получения телеграммы из департамента я лично посетил комиссара Литвинова и имел с ним длительное обсуждение в связи с вышеуказанным делом. Меморандум, описывающий данное обсуждение, прилагается. Я настоятельно советовал, что советскому правительству следовало бы существенно увеличить обязательства по закупкам в Соединенных Штатах по сравнению с предыдущим годом, и что подобное обязательство не должно составить менее 40 миллионов долларов. Литвинов, кажется, был приятно удивлен предложением, делал заметки. Он заявил, что так как не имел дела с коммерческими договорами, то обсудит этот вопрос с теми, кто занимается этим вопросом и донесет до них соображения, взгляды и факты, которыми я с ним поделился. Вследствие этого мы провели обсуждение с мистером Нейманом и Розенблюмом из внешнеполитического ведомства и мистером Каминским из наркомата внешней торговли, чтобы разобрать вопрос до конкретных деталей. По мере проведения этих переговоров с мистером Хендерсоном, мистером Кенноном и мистером Дарброу я встречался с Литвиновым и дважды лично с Нейманом. Соответствующий меморандум об этих встречах прилагается. 15 июля провели во внешнеполитическом ведомстве весьма удовлетворительную конференцию с господами Нейманом, Розенблюмом, Каминским и Виноградовым. На этой конференции мистер Кеннон присутствовал вместе со мной. Результаты этой конференции были направлены департаменту телеграммой номер 176 от 16 июля в 11 вечера. Неудачно, что переговоры о возобновлении этого коммерческого соглашения должны проводиться в этот конкретный момент. Сейчас проводятся чистки партии и правительства, приведшие к расстрелу 12 июня генералов Красной Армии, а против иностранцев возбуждена кампания ненависти. Сейчас мы пришли к стадии, когда достигли практически всего, что планировали достичь. По факту нас приятно удивило явное желание со стороны этих людей вести дела с Соединенными Штатами открыто, что является уникальной позицией по сравнению с их отношением к другим странам. В ходе переговоров они были вынуждены уступать по всем позициям, кроме одной статьи об экспорте. За их настойчивостью в этой части, вероятно, стояли два мотива. Первый – болезненное самолюбие от лица их правительства. Второй – им необходимо показать хотя бы что-то, как результат своих переговоров с иностранцами. В связи с этими переговорами я хотел бы обратить внимание на исключительный вклад мистера Хендерсона, мистера Кеннона и мистера Дарброу. Они не жалели сил и времени, чтобы быстрее довести дело до завершения, и все показали исключительные способности и ясность суждений. Имею честь оставаться с уважением, Джозеф Дэвис. Примечание посла. Переговоры успешно завершились с существенным увеличением обязательств по закупкам в Соединенных Штатах. В связи с возможным интересом некоторых читателей о сути дела и о процедуре в подобных случаях, в приложении приводится соответствующий меморандум. Торговое соглашение. Выдержка из письма Стивену Эрли. 10 августа 1937. Мы хорошо поработали для Кордела по торговому соглашению. Это было непросто. Здесь было сильное замешательство из-за этих чисток. Это замедлило нас, но мы сделали изрядное достижение, добившись роста на 33,3% обязательств по закупке американских товаров на следующий год. Это особенно верно, если вспомнить, что всего 6 месяцев назад Великобритания ради бизнеса в 50 миллионов долларов была вынуждена предоставить советскому правительству долгосрочный заем на такую же сумму под низкий процент. Я испытываю удовлетворение, что справился с этой работой. Они теперь знают нашу позицию в точности. Я тщательно следовал указаниям президента, тем не менее нам удалось удержать позицию, при которой к нам сохранилось крайне дружественное отношение, которое стало взаимным благодаря этим переговорам. Когда-нибудь это может получить конкретное значение или даже ценность в связи с возможным развитием на Дальний Восток или даже в Европе. Кто знает.